Система напряжения и здоровья. Система — это как акселератор в автомобиле. Сколько нажмешь, столько мощности выдаст мотор. На холостом ходу мотор крутится еле-еле, совсем бесшумно. Однако остановка только при полном прекращении подачи горючего. Так же и у нас. Какая-то степень усиления, форсировки всегда есть. Даже во сне, даже в наркозе. Полный покой только мертвым. Большие форсировки эволюция придумала для спасения жизни в крайних обстоятельствах. Говорят, экстремальные условия. Пусковая кнопка на разуме. Он оценивает угрозу и включает эмоции страха, гнева, горя и радости. Цепочку системы напряжения я уже описывал. Кора, подкорка, гипоталамус, гипофиз, надпочечники, кровь, клетки. Противоположность напряжению – расслабление. Это не торможение. Это снять ногу с акселератора, убавить газ. Для животных и человека сильное расслабление – это сон, причем тоже разные глубины. Есть два источника физиологических импульсов. Активно способствующих расслаблению – с утомленных мышц и с полного желудка. О первом мы почти забыли, а второй – в большом фаворе. Психологически – в плане чувств. Расслабление приятно. Оно уменьшает тревоги. У животных весь механизм форсированных режимов работает правильно. Внешние воздействия вызывают неприятные эмоции, за которыми следует напряжение. Если оно даже не сопровождается мышечными действиями, то обстановка все равно быстро меняется, и раздражитель отключается. Далее следует сон. Все животные много спят, поэтому система напряжения отдыхает. Отдых означает, что функция не стимулирует образование новых белков, а распад закономерно продолжается. Так сохраняется нормальный уровень тренированности нервной клетки. Для регуляторов повышенная тренированность опасна. Регулирование может стать неадекватным. Нервная клетка будет выдавать больше импульсов на рабочий орган при том же уровне внешнего раздражения. В результате орган будет выдавать ответ, не соответствующий потребности организма. Память. Вот беда для системы напряжения. Животное быстро забывает. Человек помнит и много думает, повторяет неприятные воспоминания и все планирует. Система напряжения длительно активируется сверху и перетренируется. В то же время снизу, от утомленных мышц, она не расслабляется. Механизм разложения гормонов напряжения детренирован. Отсюда источник болезни регулирования, к которым можно отнести гипертонию, язву желудка, всевозможные спазмы, бронхов при астме, коронаров при стенокардии, кишечника при колите. Конечно, главное проявление перегрева – плохой сон. Человек не спит. Система напряжения не отдыхает, продолжает тренироваться. Бессонница сама по себе неприятна, но она еще усугубляется страхом. Очень распространено мнение, что если человек не спит, то организм в это время терпит большой ущерб, ему угрожают разные болезни. Доля правды в этом есть, как видно из предыдущих рассуждений об отдыхе, но не следует преувеличивать. Страх перед бессонницей вреднее, чем она сама, потому что он пугает сон. Нормальный человек переживает одну бессонную ночь, а на вторую засыпает, если обеспечивает себе покой. В чем гигиена системы напряжения? Иначе говоря, как сохранить ее нормальную активность, уберечь от перетренировки? Ответ простой. о чем знает не только врач, а чуть не каждый гражданин. Давай успокаивающие средства, так называемые транквилизаторы. Сначала появился элениум, потом седуксен и одновременно масса снотворных. Сейчас немного людей, ведущих напряженную жизнь, с интеллектом и эмоциями спят без пилюль. Иные еще и днем принимают седуксен или помягче, например, триоксазин. Потребление успокаивающих средств за рубежом достигло колоссальных размеров. Чуть не пятая часть всей фармакологической промышленности на них получает прибыли. Мы тоже успешно двигаемся по этому пути. Средства эти важные. Они изменили лицо психиатрии, позволили отказаться от варварских способов лечения некоторых болезней электрическим или инсулиновым шоком. Бесполезно сейчас агитировать за полный отказ от снотворных и успокаивающих таблеток. Но ограничить их распространение необходимо. Они не так безобидны. И не столько из-за прямого вреда, сколько потому, что перестают действовать и лишают человека воли. Здоровье нельзя удержать лекарствами, таблетками. Они предназначаются для лечения болезней. Это относится и к нашему предмету — системе напряжения. Держать ее в руках, пожалуй, труднее, чем не переедать или делать физкультуру. Не могу сказать про себя, что я овладел своей системой напряжения, но достиг некоторого компромисса с собой и спасаюсь от перегревов. Не буду даже пытаться научить читателей аутотренингу и тем более излагать ступени йоги, ограничусь несколькими советами, как держать под контролем систему напряжения. Одно предварительное условие — самонаблюдение. Следите за собственными действиями. Это второй уровень сознания. Слежение за мыслями — третий. Слежение — условие для любого управления. Надо наблюдать за собой, запоминать и пытаться оценивать. По крайней мере, пытаться. Большинство людей даже не задумываются над тем, что течение мыслей — не бесконтрольный процесс. Нет, я не собираюсь глубоко вдаваться в этот предмет. Но как держать себя в руках, если не видишь, как выходишь за рамки? Наверное, мои знакомые, особенно помощники, позлорадствуют. А сам-то? Сам-то в порядке. Просто совсем не ругаться на операции гораздо труднее для психики. Высказаться значит ослабить напряжение, поймать спокойствие, столь необходимое в трудных ситуациях хирургии. Понимаю, что такая позиция весьма уязвима и уж никак не полезна для объектов высказывания. А что сделаешь, когда позади почти 40 лет напряжений? Приходится потом извиняться. К вопросу о слежении. Ни один хирург, что ругается на операциях, не теряет контроля над собой. Он сознательно ругается. Уж можете мне поверить. Главная проблема — сон. Если человеку удается сохранить без снотворного хороший сон по глубине и по длительности, его нервы в порядке. Первый совет. Не экономить время на сне. Потребности в отдыхе индивидуальны, но в среднем 8 часов нужно. Есть такие жадные на работу, что пытаются научиться спать поменьше. Это самая вредная затея. Даром она не проходит. Нервные клетки не восстанавливаются. Думанием можно тренировать кору. Возможно, что станешь умнее. Но глубокую подкорку, которая управляет отдыхом, оставьте в покое. Второй совет. Не бояться бессонницы. Не суетиться, когда сон не идет и мысли одолели. Лежите спокойно и ждите. Уснете с запозданием. Если с утра голова будет тяжелая, ничего. Потерпите. Сказать, что от этого большой вред, нельзя. К вечеру утомление накопится за 2 дня, и сон придет. Однако после бессонной ночи перенапрягаться нельзя, и вечер надо освободить для отдыха. Если жизнь не дает передышки, и плохие ночи следуют одна за другой, примите снотворные. Но не в течение ночи, когда уже измучились, а перед сном. Не надо бояться снотворных. Просто следует их строго ограничить, чтобы не образовалась привычка. Сон нужно регулировать деятельностью, а к лекарствам прибегать, когда угрожает срыв. Но если уж не удается их избежать и день, и два, и три, это серьезный сигнал к изменению режима жизни. Нужно отключиться совсем на несколько дней, чтобы прекратить снотворные, а потом ограничить нагрузки. Это значит поменьше эмоций и побольше времени на отдых. Особенно вредно отражаются на сне вечерние напряжения. Вечера нужно оставлять для прогулок, и выходные дни тоже не занимать делами. Я понимаю, мои советы ничего не стоят, все об этом и так знают. Обычно говорят, не удается. Не скажите. Есть разные условия жизни людей. Одни поставлены на такое место, что не могут распорядиться своим временем и своими нагрузками. Таким ничего не остается, как тянуть до инфаркта, если работа им дорога, за то, что она дает удовольствие деятельности, власть, деньги, кому что дороже. Но таких немного из числа сильно занятых и напряженных. Большинство имеют возможность регулировать свою деятельность и сами виноваты в своих бедах. Нечего спихивать на обстоятельства. Для таких нужен элементарный расчет. Не отрегулируешь жизнь, все потеряешь. Один из контрольных пунктов здоровья – это сон. Хочешь, не хочешь, жаль времени или нет, работать нужно столько, чтобы сон был и, как правило, без лекарств. Снотворные допустимы 1-2 раза в неделю в среднем. Прибегать к успокаивающим средствам в течение дня от нервов элениум, седуксен нет смысла. Они только для слабых, потерявших всякий контроль над собой. Оставьте их психиатрам. Впрочем, эта книга пишется не для слабых, а для незнающих. Слабому бестолку говорить о здоровье. Ему болеть немного из доступных удовольствий. Один технический прием для засыпания. Выберите удобную позу, лучше на боку, и лежите совершенно неподвижно. Постепенно расслабьте мышцы. Начинать нужно с лица. Именно мимические мышцы отражают наши эмоции. Это запрограммировано в генах от самых древних предков. Тут и нужно научиться следить. Уметь прослушать каждую часть тела, определить, насколько напряжены мышцы. Если определить, то можно и расслабить усилием воли, произвольно. Некоторые рекомендуют повторять слова, например, «расслабься» или просто «спокойно». Попробуйте, может быть, это поможет. Расслабление мышц лица действует по типу прерывания обратной связи и на причину напряжения, на эмоции, на думанье. После лица другие мышцы расслабить проще. Исследуйте одну часть тела за другой и расслабляйте мышцы, руки, ноги, спину, пока все тело не ляжет совсем пассивно, как чужое. Иногда перед расслаблением нужно легонько сократить мышцу, например, подвигать рукой или челюстью. Спрашивается, на что же переключить мысли? Совсем не мыслить невозможно. Думать о своих заботах? Тогда не расслабиться, не уснуть. Произвольно переключиться на безразличный предмет можно, но нельзя удержаться на нем. Опять мысли соскальзывают в старое тревожное русло. Лучше всего подключиться мыслью к собственному дыханию. Сначала нужно перестать им управлять, расслабиться, и пусть дышится автоматически. Обычно дыхание замедляется и становится более глубоким. Дальше требуется только следить за ним, будто смотреть со стороны. Вот вдох, вот пауза, начался выдох. Поскольку дыхание не останавливается, то она дает импульсы привлекать к себе сознание. После этого придет сон. Иногда удается странное состояние полусна, когда следишь за своими сонными мыслями, даже сновидениями, и знаешь, что еще не спишь. Я бы не давал советов, если бы не научился и не испытал сам. К сожалению, этот прием удается далеко не всегда. Система напряжения может настолько активизироваться за день, что расслабление мышц лица не удерживается, мысли уходят от слежения за дыханием и незаметно возвращаются к заботам. Мимика лица снова начинает работать. Но ничего, для этого и нужно научиться следить за мыслями. Заметил? И опять пытайся расслабить лицо, приключиться к дыханию. И так повторять и повторять попытки. В большинстве случаев через полчаса, через час сон приходит. Если все-таки нет, тогда нужно бросить усилия и лежать совершенно неподвижно, уже не пытаясь управлять лицом и мыслями. Примириться с бессонной ночью. Это уже успокаивает и иногда дает успех. Лучше после часа попыток принять ноксерон. Есть такое легкое снотворное, действующее быстро, но ненадолго. Перегрев системы напряжения в течение дня сказывается плохим сном, но если он продолжается неделями и месяцами, могут появиться другие симптомы. Они всем известны, но их не туда адресуют. Болит голова, говорят о голове, живот о желудке. Запоры и поносы о кишечнике, сердце о сердце. Я уже не упоминаю о повышении кровяного давления, говорят, гипертония. В действительности же, по крайней мере в начале, это все перетренировка системы напряжения. Это сигнал для отключения. И одним вечером и выходным днем уже не отделаться, нужно больше. Сколько? По-разному. У меня, например, начинает болеть живот, желудок, сначала только после тяжелой операции, затем после любой, потом и по ночам. Это продолжается уже 30 лет, и все изучено. Сначала боялся рака, просвечивали рентгеном, а теперь знаю, нужно расслабиться, и все пройдет. Если вовремя, то и 2 дней хватит. Если запустил, недели 2. Каждый должен за собой наблюдать, и он обнаружит что-то полезное. Это еще ничего, когда напряжение отдел у деятельных людей, когда дела можно остановить, сделать перерыв. Гораздо хуже, когда тяжелые мысли и грустные эмоции от жизни, от которых нельзя никуда уйти. Чаще всего это семья. Нелады между супругами, взрослыми детьми, болезни близких, которые не удается вылечить, реже свои болезни или страх перед ними, рак. От всего этого отпуск не возьмешь. Любой врач знает, когда история болезни пациента начинается с подобных обстоятельств. И все это она, система напряжения. Что же можно посоветовать в таких ситуациях? Аутотренинг? Слежение и управление мыслями? Да, когда дома горе и жить не хочется, буду я забивать себе голову этим управлением. Оно само по себе требует стимулов, желаний. Они есть у творческого человека, который переработался, но не у несчастного. Несчастный обычно плывет по течению. И даже сначала рад, когда заметит у себя признаки болезни, можно пожалеть себя и переключиться. Но инстинкт самосохранения — вещь великая. Сначала облегчение, потом испугается. Тогда он созрел, чтобы немножко заняться собой. Первое дело — нужно укрепить другие системы, побольше двигаться, сократить еду. Представляю. Улыбки читателей. Ничего себе посоветовал. Да, А что? Многие люди от несчастья распускаются и, в частности, начинают много есть, ленятся ходить, все только думают свои горькие мысли. Однако логика простая. Если жизнь несчастливая, то это плохо. Но еще хуже, если при несчастьях будут еще болезни. К сожалению, большинство людей в таких случаях поступают просто. Они идут к врачу со своими болезнями в надежде, что он возьмет на себя часть тяжести. Необоснованная надежда. Доктор вникать не будет, а начнет лечить голову, желудок, сердце, что там еще болит. Но обратиться к врачу проще и не требует собственных усилий.